Для трапезы Трипта отвели в другую кибитку, еще больше по размерам, и усадили на покрывало в середине стола. Не близко к Каану, но и не слишком далеко. Когда переводчик сказал, что Трипта не употребляет мясо, даркуты удивленно зашумели. Кухня кочевников состояла из мясных и молочных продуктов. «Как человек может обходиться без мяса?» – недоверчиво спросил Ебгу Судани. «У него ведь выпадут зубы и отсохнут ноги». «Меня поддерживает сила богини Деумирии», — ответил Трипта. «Разве из мужчины выйдет воин, если он не ест мясо?» — спросил Селенг Тархан. «Как он удержит халади в руке?» «Богиня Деумирия призывает решать споры без оружия», — ответил Трипта. «А что будет призывать делать богиня, когда на вашу страну нападут враги? Закидывать их кочерышками от капусты?» Даркуты рассмеялись. Слуги внесли блюда с жареными тушами зубронов и овцы быков. Все приступили к трапезе. Даркуты разрывали горячее мясо на куски голыми руками и кидали в рот. Жирные руки вытирали об одежду. Недалеко от входа сидел старик и тихонько перебирал струны дунбурры. Трипта наблюдал за степняками и ел кислую рассыпчатую сыворотку из молока овца быков. Запивал водой. Каан махнул помощнику. Тот объявил. «В честь кудесника Трипта из далекого Эфенеса бойцы Бори проведут несколько показательных поединков». В кибитку вошли 6 гвардейцев. Поклонились, встали друг против друга по трое с обнаженными клинками. Старик быстрее и громче заиграл на дунбуре. Бойцы разом бросились в схватку. Зазвенели халади, странные мечи с изогнутыми клинками сверху и снизу. Почти сразу двое гвардейцев упали. Одному перерезали горло точным ударом, второму вспороли живот. Вельможи за столом одобрительно зашумели. «Поздравляют павших со смертью в бою», — пояснил сидевший рядом переводчик. «Он же объявил показательные бои, разве нет?» — спросил Трипта. Переводчик кивнул. «Это и есть показательный поединок для развлечения гостей Каана. Души павших бойцов прямиком попадают в верхний мир, поэтому все радуются». Трипта покачал головой. «В боевой истории его страны много славных страниц, но все-таки его согражданам лучше не воевать с даркутами». Поединки тем временем уже завершились. На ногах остался только один воин Бори. Удивительно, но он остался невредимым, в то время как другие бойцы умирали у его ног, истекая кровью. «Молодец, Датун, сын Эхна из рода Тули!» — крикнул Каан Линг. «Твой отец радуется, глядя на тебя с верхнего мира! Дарю тебе 100 гауров!» Воин поклонился. Вытер окровавленный халади и вышел из кибитки. Каан поглядел на Трипта. «Кудесник из далекой страны, покажи свое мастерство!» Трипта встал из-за стола. «Это будет честью для меня, великий Каан. Проводите его», — велел Каан. Трипта сполоснул руки, взял посох и вышел вслед за даркутом-сановником. Остальные гости завершили трапезу. Недалеко от входа в кибитку очистили место для волшебного ритуала. Вбили колышки, обвязали их веревками. Получился квадрат. Вскопали землю, насыпали кучки семян, положили саженцы деревьев. Вокруг квадрата стояли даркуты, целая толпа. Видно, слух о том, что чужеземец будет творить чудеса, мгновенно разошелся по аилу. Трипта подошел к площадке, оглянулся. Из кибитки вышел Каан Линг, встал неподалеку. Следом тянулись его приближенные. Слуги постелили ковры, принесли трон. Каан уселся. Селенг Тархан встал рядом, благожелательно улыбался. Трипта зашел в огороженное место, поглядел на толпу людей вокруг. Впереди стоял шаман с застывшим лицом. Трипта отложил посох, встал на колени, закрыл глаза, помолился до умирии. Даркуты молчали. Только где-то плакал младенец, да ревели антилопы гауры. Жрец встал, подошел к вскопанной земле, осмотрел. В одном месте остались репей и хвощ. Не пойдет, это сорняки. Трипта стукнул посохом о землю, провел рукой над вредной травой. Даркуты удивленно зашептались. Каан-Линг подался вперед на троне, не веря глазам. Сорная трава почернела и увяла. Превратилась в сухие стебли, легла на землю. Слуга подошел и вырвал сорняки с корнями, убрал в сторону. Собрал семена, осмотрел, высыпал в грядки. Взял мотыгу, углубил ямы в земле, посадил саженцы яблони, отошел за веревки, оперся о мотыгу, ждал. Трипта прошептал: «Мать плодородия Деумирия, даруй свою милость урожаю». Снова стукнул посохом, провел рукой над посевами, подошел к саженцам, поводил ладонью вдоль тонких стволов. Даркуты снова заговорили, уже громче. Из земли, там, где посадили семена, показались маленькие светло-зеленые ростки. «А деревья?» — крикнул шаман. Трипта слабо улыбнулся. «Всему свое время, не торопись, тоже зацветут». Оперся на посох, поклонился Каану. «С вашего позволения, великий Каан, мне требуется отдохнуть. Милость богини Деумирии забирает много сил». Каан кивнул. «Ты и вправду кудесник. Иди отдохни. Эй, кто там? Проводите гостя в его кибитку». Трипта пошел за слугой. Толпа даркутов почтительно расступилась перед жрецом.